впоследствии напал на нас с Хадсоном». «Вот как, мой юный капитан? Вы в этом уверены?» — вкрадчивым голосом спросил запевала Сэм. «И каков из себя, к примеру, был тот тип? Не обратили ли вы случайно внимания на его руки? Не отсутствовал ли большой палец на одной из них?» «На левой», — вмешался я. «Да ведь это ластоногий Фентон, беспалый Том, ловкий пройдоха. Подумать только, из-под самой виселицы утащить кольцо. Ах, хитрая лиса Фентон, но теперь у нас есть все». Возбуждение Сэма запевало мне почему-то показалось несколько наигранным. «А где вы сами были во время казни?» — спросил я. «И какая нам польза от того, что ластоногий Фентон обладает теперь и координатами, и картой острова? Почему бы ему не отправиться туда и самому не завладеть сокровищами? Зачем ему связываться с нами?» «Вот именно», — вставил сэр Ричард. «Зачем?» Лицо юного Мадена заметно омрачилось. «Полегче, джентльмены», — запротестовал Сэм запевало. «Полегче. Вы обстреливаете меня вопросами так, словно палите по мне картечью сразу всем бортом. Зачем?» — спрашиваете вы. «Да по множеству вполне очевидных причин. Посудите сами. Понимает ли он что-нибудь в навигации?» «Нет». «Где он возьмет деньги, чтобы нанять судно, капитана, снабдить его провизией, заплатить жалование команде?» «Вы сами говорите, что он напал на нашего юного капитана, будучи, как и я, доведен до крайности отсутствием средств к существованию, несмотря на наличие у него карты и точных координат. Даже сейчас он вынужден скрываться от преследователей. Если его поймают, разговор с ним будет коротким, как с одним из людей Тауни. А я смогу с ним договориться. Мне знакомы места, где промышляет эта лисица. Что же касается казни, то у меня просто не хватило духа присутствовать при кончине старых товарищей. Да, я грубый, неотесанный мужлан, но и у меня есть чувства. Фентон появился там с определенной целью, которая вам теперь известна и которая может сыграть нам на руку. Дайте мне 48 часов, и я представлю вам либо самого Фентона, либо карту с координатами». «Фи?» — пренебрежительно бросил сэр Ричард. «Да ты просто морочишь нам голову, любезный, полагая, будто болтливый язык способен спасти твою шею. Чтобы я тебя отпустил на все четыре стороны? Да за кого ты меня принимаешь, милейший? Позовите Питера, Пенрит. Мы сейчас же отправим этого негодяя к сквайру Бруку». «Погодите, дядюшка», — взмолился юный Мадден, не в силах перенести крушение своих мечтаний. И я был с ним вполне согласен. «А нельзя ли как-нибудь передать ему весточку от вас, Сэм? Не знаете ли вы, кому мы могли бы доверить такое дело?» «Что ж, это можно устроить», — недовольно проворчал пират. «Вам суют золото прямо в руки, а вы обращаетесь со мной, черт побери, как с лживым ослом. Ладно, пусть будет по-вашему. Только послать человека к Фентону — задача очень непростая. Нужно, чтобы посланный знал наши обычаи и повадки, говорил на нашем языке, иначе он не только не доберется до цели, но и рискует не вернуться назад. Вы можете взять меня в заложники, посадить на цепь, заковать в кандалы. Можете делать со мной что хотите, но позвольте мне самому выбрать подходящего человека. И если через 2 дня Фентон не появится здесь, я готов сам завязать узел на своей петле». «И кто же, по-твоему, этот подходящий человек?» «Вы обещаете, что у него не будет неприятностей?» «Обещаю, если он честно выполнит наше поручение». «Тогда позвольте мне потолковать с Симпкинсом, с хозяином постоялого двора». «Так я и знал. Я был уверен, что вчерашнее нападение не обошлось без его участия. Нет, с подобными типами Я не желаю иметь ничего общего». А Фентон